Внизу листка были заглавными буквами написаны от руки слова «Внутри, внутри, внутри». «Что это значит?» — спросил он. «Листок принадлежит тебе», — ответил Оливер. «Так что ты мне и скажи. Мне? Я его никогда раньше не видел». «Тогда что он поделывал во внутреннем кармане твоей куртки?» «В карма...» В голове Неда забрезжила догадка. «А он лежал в конверте?» «Именно в конверте», — подтвердил Оливер. «Ты совершенно прав. Вот в этом». В руках Оливера оказался белый конверт, который в полиции, к его неудовольствию, недолго думая, разодрали. Оливер сразу заметил за клапаном конверта маленький волосок, меру предосторожности, позволяющую получателю, в случае, если кто-нибудь сунет нос внутрь, сразу это заметить. Можно, конечно, найти точно такой же конверт и пустить письмо в дело, но неизвестно ведь, какие еще хитрости этого рода сдуру уничтожили полицейские. «Собственно, они и не виноваты», — признал Оливер. «Они проводили рутинный обыск, полагая, что имеют дело всего-навсего с запасом наркотиков, который таскает с собой дрянной мальчишка». «А почему это так важно?» — спросил Нед. «И что это значит?» «Ну, поскольку ты признал, что листок твой, думаю, ты и должен ответить на эти вопросы». Нед неловко поерзал на стуле. «Но, понимаете, я... Мне его дали?» «Да. Боюсь, мне нужны кое-какие подробности. Один мужчина». «Ну что же, это исключает из рассмотрения 1,2 миллиарда людей или около того. Однако нам этого маловато, не так ли? Хорошо бы еще немного сузить зону наших поисков. Он умер». «После чего вручил тебе конверт?» «Нет, он умер только вчера». «Сделай мне одолжение, Нед. Перестань нести чушь. Кто он? И как получилось, что он отдал тебе конверт? Поклянись этой святой для тебя вещью». Нед едва не расплакался от огорчения. Ему отчаянно хотелось быть честным. Хотелось порадовать этого милого человека, но ведь слово нужно держать. Нарушив священную клятву, не навлечет ли он на себя ужасные беды? Что для тебя дороже всего на свете? Какого поступка ждала бы от него порция? А это очень важно, чтобы я вам рассказал. Настолько, чтобы заставить меня нарушить торжественную клятву? «Послушай меня, юный скаут», — сказал Оливер. «Я тебе кое-что объясню. Тебе этого знать не следует, но я уверен, лишнего болтать ты не станешь. Вина хочешь?» «А молока у вас нет?» «Молока? Сейчас посмотрю». Оливер склонился над холодильником и заглянул внутрь с такой подозрительностью, будто это был первый холодильник, увиденный им в жизни. «Молоко, молоко, молоко. А, вот оно!» «Так вот, Нед», — продолжал он, — «моя работа требует, среди прочего, чтобы я постарался остановить людей, которые взрывают в нашей стране бомбы. Боюсь, есть только пастеризованное, да еще и обезжиренное. Пойдет? Вполне. Большое спасибо». «Сам я его на дух не переношу. Сразу начинаю сопливиться». «Взрывы бомб, Нед, устраивают, как ты, наверное, читал в газетах, разного рода мерзавцы. Они закладывают их в пивных, клубах, в офисах, на вокзалах и в магазинах, убивая и калеча простых людей, которые ни на кого зла не держат, разве что на управляющих их банков, начальников и супружниц. Да пей ты прямо из пакета, дружок! Так вот, некоторые из этих бомбистов с удовольствием звонят в полицию или в редакцию какой-нибудь газеты, дабы объявить о своих достижениях, коли слово «достижение» тут уместно. Или же, если в них еще осталось хоть что-то человеческое, и они хотят только разрушить здание, предупреждают полицию о том, что следует убрать с места взрыва людей. Пока понятно? Нед кивнул, ладонью стирая с лица белые усы. «Хорошо. Но для того, чтобы помешать первому попавшемуся старому придурку позвонить и оставить ложное предупреждение или просто взять все на себя, шутки ради, между нами правительством и ними, бонафиде, честными, латынь, террористами, заключено более или менее работающее соглашение. Звоня в полицию или в газету, заложивший бомбу человек произносит кодовую фразу, доказывающую, что он действительно самый, что ни на есть, террорист. Ты за мной успеваешь? Да, отлично. Так вот, самая последняя кодовая фраза, которой временная ирландская республиканская армия пользуется, предупреждая о заложенной бомбе, и фраза эта, установлена всего несколько дней назад, состоит из трижды повторенного слова «внутри». Но...